Кто-то из сестер заворчал. Перетта голой пяткой наступила ей на ногу. «Сестра Анна, пожалуйста, подойди к алтарю. Тебе нужно причаститься», — попросил Лемерль. Перетта умоляюще взглянула на меня и покачала головой. «Не бойся, Перетта. Иди, иди к алтарю», — шепнула я так, чтобы слышала лишь она. Только дикая девочка мешкала и не сводила с меня умоляющих, обведенных золотом глаз. «Ну, ступай, ничего не бойся». Перетта в своей белой послушнической рясе преклонила колени, раздувая ноздри, как испуганная собачонка. Она жалобно поскуливала, когда Лемерль положил обладку ей в рот, потом опасливо взяла потир и взглянула на меня, словно в надежде на поддержку. Вот она пригубила вино. Сперва мне снова показалось, что я ошиблась. Под румяниной зарей воздух огласила звонкое Лемерлево «Аминь». Он протянул руку, чтобы помочь Перетте встать, и тут она кашлянула. Внезапно мне вспомнился монах из Эпинальской процессии. Толпа тогда отпрянула. С таким же подавленным ропотом монах рухнул на земь и выронил потир. Перетта снова кашлянула, подалась вперед, и вот ужас, ее вырвало. Повисла тишина. Юная дикарка подняла голову, точно пыталась успокоиться, но ее снова скрутила рвота. Как не зажимала она рот, отвратительная красная жижа хлынула на белый подол ее рясы. «Кровь!» — застонала Альфонсина. Перетта снова зажала себе рот. Перепуганная она вот-вот сбежит. Я двинулась к ней. Да на дороге встала Альфонсина. Она опорочила святое причастие, осквернила его, — вопила Альфонсина, и вдруг, согнувшись пополам, сама зашлась в кашле. Я снова попала в Эпиналь, смотрела, как толпа несется прочь от упавшего инока, слушала рев людского потока, сметающего все на своем пути. Я едва дышала, когда попятившиеся монахини оттеснили меня к стене трансепта. Лемерль выступил вперед, и вопли сестер стихли до тревожного ропота. Альфонсина все кашляла. На впалых щеках алел лихорадочный румянец. Вот она тоже сложилась пополам, содрогнулась, и под ноги ей упал мерзкий кровяной сгусток, разбившись о мраморный пол. Вместе со сгустком разбились все надежды образумить сестер. Тщетно я напоминала, что сестра Альфонсина и прежде харкала кровью. У нее ведь чахотка, толпа отпрянула, так же, как в Эпинале, и началась паника. «Кровавая чума!» — верещала Маргарита. «Проклятье!» — вторила ей Пьета. «Всеобщее безумие захлестнуло меня, и я, как отчаянно не сопротивлялась, тонула в нем. Мамин наговор! Изыди, дух злой, изыди!» немного меня успокоил, только я знала. Безумие это затеял не дух, а сын человеческий. Вокруг метались сестры, лица перекошенные, глаза дикие. Маргарита прикусила язык, перемазав себе губы кровью. Климента так бешено махала руками, что попала Антуане по лицу. Теперь та ругалась, зажав ладонью расквашенный нос. В Парижской церкви видала я большую картину голландца по имени Босх. На одной ее части души грешников раздирают друг друга точно с таким же диким сладострастием. Та часть называется «Музыкальный ад». Тут по часовне раскатился громоподобный глас Лемерля. Казалось, его устами глаголит Божий гнев. «Во имя Господа будем же чтить святость этого места!» В часовне воцарилась тишина, нарушаемая лишь слабым ропотом. «Если это знамение дьявол посмел напасть на нас!» — ропот усилился. Элемерль жестом успокоил сестер. «Если сатана покусился на нас в святых стенах храма Божьего, если он посягнул на святое причастие, я искренне тому возрадуюсь. Лемерль умолк. И вам должно возрадоваться, ибо если волк грозит стаду крестьянина, крестьянину след волка изгнать. А если волк в угол загнан и скалит зубастую пасть, что должно делать крестьянину? Зачарованные мы не сводили с Лемерля глаз. Сбежать? Нет. Одинокий вопль напоминал шелест пены на гребне приливной волны. Рыдать и рвать на себе волосы? Нет. Сей раз ответ прозвучал увереннее. Кричали больше половины сестер. Воистину нет. Крестьянин схватит то, что попадется под руку, палец, увилы, кол поострее, кликнет соседей да молодых своих сынов и затравит того волка, затравит и изничтожит. Коль затаился дьявол в святом храме нашем, пора затравить его и уничтожить. Да уползет он в преисподнюю, поджав свой мерзкий хвост. И снова сестры ели у него из рук, всхлипывая от восторга и облегчения. Лишь миг черный дрозд упивался их обожанием, точь-в-точь, как в Эпинальском суде. Потом перехватил мой взгляд и ухмыльнулся. «Теперь посмотрите на себя!» Негромко продолжал он. «Коли дьявол проник в твердыню души вашей, спросите себя, как сумел он подобрать к ней ключи? Какими грехами неотпущенными и пороками тайными прикармливали вы его? Какими деяниями нечестивыми тешили все эти годы безбожия?» И опять сестры ответили ему уже с новым чувством. «Укажи нам путь истины!» — роптали. «Научи!» «Лукавый затаится где угодно!» — зашептал Лемер. — Хоть в святых дарах храма нашего, хоть в воздухе, хоть в камнях. Присмотритесь к себе. 65 сестер дружно обменялись косыми взглядами. Присмотритесь друг к другу. Лемерль отвернулся от кафедры, и я поняла, спектакль окончен. Это же его излюбленная манера, прелюдия. Динамическая часть, эффектный монолог, финал, а потом к делу. Видала уже я такие представления, не упомню сколько раз.